А потому, несмотря на то, что день уже давно перевалил за полдень, они направились прямиком из города, остановились лишь в трактире на выходе, чтобы перекусить и купить еды в дорогу. Когда городские стены скрылись за горизонтом, лорд демонов протянул руку и позвал «Хауха!». И тут же с небес под восторженные вскрики девушек золотой молнией упал маленький феникс. Перед походом к свободным от небес лорд демонов отпустил малыша, и они с Сонгом скрыли силу. Не запечатали, а именно скрыли. Так они теперь и шли со скрытой силой. Но Хауха лорд демонов все же призвал. Он скучал по маленькому фениксу. Да и девушек порадовать хотелось. «Какой хорошенький!» — проговорила Жужу, приноравливаясь идти рядом с лордом демонов. «Я знала!» — тут же сообщила Мейфин и попросила. «Цзиньлун, можно его погладить?» «Хауха, это его имя?» Лорд демонов кивнул. Ему пришлось остановиться, потому что обе девушки были очарованы фениксом. Обе хотели непременно погладить его, а то и вовсе подержать в руках. Как ни странно, лорду демонов было приятно такое внимание девушек к малышу. Да и сам Хауха тоже был очень доволен. Он прям купался в восторгах девушек. Карлик Сонг стоял чуть в стороне и с улыбкой поглядывал то на своего повелителя, отвечающего на многочисленные вопросы, то на девушек, живо интересующихся всем, что связано с мифической птицей, то на дорогу, к счастью, пустынную. Это с утра тут народу много, а к вечеру поток иссякает, все спешат за надежные городские стены. Наконец, он сказал, нам нужно найти место для ночлега, скоро станет темно. Да, пойдемте, согласился лорд демонов, однако не тронулся с места, потому как девушки все еще гладили феникса. Лишь спустя некоторое время Жужу с сожалением оторвалась от птенца. Мейфин, пойдем. Сонг прав, а то на ночлег придется устраиваться в темноте, а ведь мы не на постоялом дворе спать будем. Мейфин вздохнула и оторвалась от огненной птицы, и они отправились дальше. Только шли теперь очень медленно, потому как вопросы продолжали сыпаться, как дождь в сезон дождей. Что касается Хауха, он сидел на плече у лорда демонов и с интересом посматривал по сторонам. Ему все было интересно, ведь он пока мира как следует и не видел. Внезапно феникс вспорхнул и исчез. Девушки в недоумении закрутили головами, а лорд демонов и карлик Сонг сразу же насторожились. Девушки были моментально отправлены в середину. Лорд демонов пошел впереди и чуть слева, а карлик Сонг позади и чуть справа. В результате, они хорошо видели все, что происходит вокруг. А вокруг был закат, золотое солнце садилось в подкрашенную красным дымку, из-за чего в воздухе разлился розовый цвет. Как будто лорд демонов со своими спутниками шли посреди цветущего сада. Конечно же, никакого сада вокруг не было. Были холмы, поросшие лесом и кустарником, местами совершенно непроходимыми. Дорога извивалась, и что там за ближайшим поворотом, было неизвестно. Вскоре впереди послышался стук копыт. Чуть позже выехал небольшой отряд хорошо вооруженных военных. Поравнявшись с лордом демонов, капитан поднял руку. Воины сразу же остановились. «Кто такие?» – спросил капитан. Лорд демонов соединил руки перед собой и, показывая смирение, с поклоном ответил. «Культиваторы, идем в столицу на большой турнир». Капитан некоторое время изучающе смотрел на лорда демонов, потом кивнул. «Хорошо, только будьте осторожны. В этих местах появились разбойники. Они сегодня вырезали сообщество нищих в Лилине. Спасибо за предупреждение», — ответил лорд демонов. «Когда мы были в Лилине, там все было спокойно», — и обернувшись, спросил у девушек и Сонга. «Так ведь, все так», — дружно закивали они. Капитан остался доволен. Он уже тронул поводья, когда лорд демонов поклонился. «Простите мою дерзость, что такое?» — спросил капитан. «Вы же вроде не со стороны Лилина едите, откуда у вас новости? Может, источник ненадежный?» «Надежный», — ответил капитан. «Мы получили известие от мэра Лилина и едем для усиления гарнизона». Не обращая больше внимания на четверку идущих по пути бессмертия, он дал знак отряду двигаться дальше. Военные уехали. Звуки копыт стихли в сгущающихся сумерках. И лишь тогда карлик Сонг позволил себе проговорить. Мэр Лилина из-за того, что было убито несколько нищих, отправил за подмогой. Теперь мне еще интереснее, что в том подземелье. Но лорд демонов перебил. Не было никакого подземелья, друг мой, запомни. Не было никакого подземелья, точно. Чего это я? Карлик Сонг хлопнул себя по лбу, а потом добавил. Вот тут можно пройти в лес. Что-то подсказывает мне, тут поблизости есть неплохая поляна. Что ж, проверим твое чутье. С улыбкой ответил лорд демонов и свернул с дороги. Глава 7. До полянки пришлось еще немного пройти, но это было и к лучшему. С дороги шатер видно не будет. «А если монстры ночью нападут?» — спросила Мейфин, наблюдая, как карлик Сонг устанавливает шатер. «Это будет последнее, что они сделают в своей жизни», — ответил лорд демонов, раскладывая костер. «Быстро приготовили ужин, поели. По-хорошему нужно было ложиться спать. Прошедшая ночь для всех была неспокойной, да и за день и перенервничали, и утомились. Однако, сон не шел, и мужчины с девушками продолжали сидеть у костра. На улице уже было темно, и лорд демонов потихоньку призвал призраков и приказал им охранять покой, но на глаза девушкам не попадаться, чтобы те не испугались. Поэтому и лорд демонов, и карлик Сонг были абсолютно спокойны, а глядя на них перестали волноваться и девушки. К тому же вернулся Хауха, и некоторое время раздавались только умильные голоса девушек и довольное воркование Феникса. Наконец, лорд демонов сказал: «Пора отдохнуть, а то утром рано вставать». Девушки грустно вздохнули, но подчинились и ушли в шатер. Хауха упорхнул с ними. Лорд демонов был не против, в шатре в темноте леса Феникса будет не так видно, да и девушкам будет спокойнее. Достав одеяло, карлик Сонг протянул одно повелителю. Тот укрылся и хотел было уже устроиться поудобнее, как решил заглянуть в свое пространственное кольцо. Было что-то такое, что занозой сидело в сердце и не давало покоя. Каково же было удивление, когда он обнаружил там сундучок. «Сонг», — сказал лорд демонов, — «ты должен это видеть», и выложил находку на освещенное костром место. Карлик Сонг с недоумением долго смотрел на сундучок, лорд демонов молча ждал. Наконец, на лице Сонга появилось понимание. «Выходит, сокровище все же было», — с улыбкой проговорил он. Лорд демонов кивнул. «Подумать только, я даже не запомнил, когда сунул его в пространственное кольцо, а сейчас чувствую, что-то свербит». И только когда достал, вспомнил тот момент. «Я тогда сильно испугался за Хауха и взял сундучок, чтобы отвлечь Грифона бездны. А я только сейчас вспомнил, что сверху мы этот сундучок видели», — добавил карлик Сонг. «Потом он вообще вылетел из памяти». «Откроем», — предложил лорд демонов. «Откроем», — согласился карлик Сонг. Однако с сундучком пришлось повозиться, пока замок поддался. Лишь когда лорд демонов влил изрядно своей ци, крышка открылась, и в небо ударил яркий столб света. «А черт!» — пробормотал лорд демонов, понимая, что сейчас со всех сторон все, кто не спит, видит этот свет. Карлик Сонг попытался закрыть крышку сундучка, но у него ничего не вышло, как будто изнутри бил не свет, а рос прочнейший камень. Было ощущение, что свет что-то сдерживало, но теперь он вырвался наружу, и теперь ничто не в силах сдержать его. Поняв, что убрать световой столб не удастся, мужчины заглянули внутрь, желая выяснить, что же стало причиной такого свечения. На дне сундука лежало живое сердце, пронзенное клинком. Оно сокращалось, пульсировало, словно вот только его вытащили из тела, хотя лорд демонов и карлик Сонг точно знали, что это не так. «Сердце бога», — прошептал лорд демонов. Тихие слова прогремели, как гром среди ясного неба. Сразу все встало на свои места: и разрушенный храм, и подземелье с грифоном бездны, и поведение главаря нищих, и мэр Лилина, который вызвал помощь. Получается, и главарь, и мэр знали о том, что именно охраняет грифон бездны. «Выходит, знали», — согласился лорд демонов, — «и хотели с нашей помощью заполучить его». «Вряд ли, чтобы освободить бога», — сказал задумчиво карлик Сонг. «Да, скорее всего, кто-то могущественный жаждет поглотить это сердце, чтобы стать сильнее». «И что с ним будем делать мы?» — спросил карлик Сонг. «Обратно его не скрыть, все уже знают, что сердце бога у нас, так что это только вопрос времени, когда жаждущие силы будут здесь». «Поглощать самим?» — лорд демонов усмехнулся и взялся за клинок, которым было проткнуто божественное сердце, с намерением выдернуть его. «Подождите, повелитель, не спешите освобождать бога», — воскликнул карлик Сонг. «Мы не знаем, кто этот бог, как бы хуже не было». Лорд демонов помедлил. «Не знаем», — сказал он, — «но я готов довериться удаче. Небеса приглядывали за нами настолько, что спрятали в памяти сундучок, чтобы мы не открыли его раньше времени. Представляешь, что было бы, если бы мы открыли его там, в подземелье, зараженные скверной». Сами собой вспомнились двое наблюдателей, которые напали на лорда демонов и карлика Сонга, едва те вышли из подземелья. Если бы этот свет появился тогда, то вряд ли лорд демонов и карлик Сонг ушли бы оттуда живыми. «Так вот, продолжил лорд демонов. «Я считаю, что этот бог наш союзник». «Почему?» – удивился карлик Сонг. «Ну вот смотри», – начал объяснять лорд демонов. «Гору кровавых облаков запечатали». «Так, так», – согласился карлик Сонг, не понимая, куда ведет его повелитель. «Это должно было обеспечить равновесие и прекращение войны». «Так», – карлик Сонг кивнул. «Это все знают». На его слова лорд демонов только усмехнулся. «А что мы имеем на деле?» Понимание озарило слугу и друга повелителя демонов. В результате в мире людей появились продвинутые культиваторы, а в мире демонов развитие застопорилось. «А почему?» – задал вопрос лорд демонов. На самом деле карлик Сонг много думал об этом. Еще когда они с повелителем были на горе кровавых облаков, Сонга беспокоила остановка в развитии его повелителя. Было такое ощущение, что лорд демонов уперся в потолок, хотя карлик Сонг видел, что потенциал у его повелителя еще огромный. Ну не могла же схватка с мастером Пеном так повлиять. Да, лорд демонов тогда превысил свой предел и даже немного повредил меридианы, но меридианы восстановились, а развитие лорда демонов зашло в тупик. Собственно, он потому и обрадовался путешествию в мир людей, что надеялся. Это подтолкнет развитие Цзиньлуна. Неужели это поверженный бог раньше помогал демонам, и развитие демонов потому и остановилось, что этот бог был повержен? Повелитель хочет сказать, что это сердце. Чжун Куя, шепотом спросил карлик Сонг. Причем, имя верховного бога демонов он прошептал чуть слышно. Сейчас узнаем, ответил лорд демонов и решительно выдернул клинок из сердца. Сердце взлетело и начало втягивать в себя тот свет, который вот только улетел в небо. Кроме света в сердце потянулась и природная ци. Лорду демонов и карлику Сонгу даже стало трудно дышать. А вокруг сердца в это время появлялись кости, органы, мышцы, кровеносные сосуды, жилы, кожа и, как ни странно, одежда. Спустя совсем небольшое время около лорда демонов, все еще сжимающего клинок, бывший в сердце бога, и карлика Сонга стоял сам бог, собственной персоной. Он выглядел как человек, но ростом был выше в два раза, широк в плечах и довольно-таки красив лицом, а вокруг его головы сияла золотом сфера силы. Ошибиться в том, кто этот бог, было невозможно. Лорд демонов с детства видел его изображение в главном храме горы кровавых облаков. Так что, карлик Сонг оказался прав, когда предположил, что это верховный бог всех демонов Чжун Куй. Мужчины лишь минуту ошалело смотрели на преображение бога, но потом, спохватившись, сложили руки перед собой и поклонились. Глянув на людей, Чжун Куй лишь спросил, «Как долго я был заперт?» «Мы не знаем, повелитель», — ответил лорд демонов. «Сейчас год зеленого дракона». Чжун Куй поморщил лоб, проводя вычисления, и почти сразу же нахмурился. 300 лет, — грохотнул его голос, и несколько деревьев неподалеку упали, а птицы, несмотря на ночь, вспорхнули и испуганно закричали. «Вы освободили меня», — не спросил, а утвердил Чжун Куй. «Да, повелитель», — ответил лорд демонов. «Просите, чего пожелаете», — пророкотал бог. Лорд демонов выпрямился и посмотрел в глаза своему покровителю, которого он только что освободил. «Чжун Куй», — обратился лорд демонов. «Пока тебя не было, в мире многое произошло». И он рассказал о войне, которая привела к запечатыванию горы кровавых облаков, и о том, что развитие в мире демонов останавливается на определенной ступени и дальше не идет, и о том, что в мире людей он уже столкнулся с двумя практиками, чья культивация продвинулась намного дальше, чем у демонов. По мере рассказа бог хмурился все сильнее и сильнее. «Проклятые три покровителя и пять божеств!» — выкрикнул Чжун Куй, выслушав лорда демонов. «Я отомщу за унижение!» Освобожденный бог снова задумался. Карлику Сонгу и лорду демонов только и осталось, что ждать, когда размышления приведут Чжун Куя к результатам. Однако освобожденный бог не торопился. Лишь спустя время, когда лорд демонов уже начал подумывать о том, чтобы напомнить о себе, Чжун Куй снова обратился к мужчинам. «Вот вам моя табличка». Из воздуха тут же соткалась нефритовая табличка с иероглифом Чжун Куя и шелковой кисточкой. Лорд демонов с поклоном принял подарок. «Как понадобится моя помощь, преломите дощечку, и я сразу же появлюсь». «Спасибо, повелитель», — ответил лорд демонов. Чжун Куй глянул на клинок, который так долго сковывал его сердце, и со вздохом сказал: «Пусть багряный клинок пока хранится у тебя, не вздумай потерять, я позже вернусь за ним». Лорд демонов удивился этим словам. Получалось, что Чжун Куй не может взять клинок в руки. Это было интересно, но лорд демонов не подал вида о своих догадках, лишь ответил: «Да, повелитель». Оглядевшись еще раз и задержав взгляд на шатре, Чжун Куй сказал: «Сейчас я оставлю вас, мне нужно спешить. Проклятые три покровителя и пять божеств заждались меня, но я вернусь. Береги багряный клинок», после чего с хлопком исчез, и сразу вокруг стало темно и пусто. Во всяком случае, именно такие чувства испытали лорд демонов и карлик Сонг. Мужчины переглянулись, и лорд демонов, положив клинок в сундучок, убрал его в пространственное кольцо. Словно только этого и ждали, из шатра выглянули Мейфин и Жужу, и следом за ними высунул любопытный клюв Хауха. «Что это было?» – спросила Мейфин. Жужу ничего не спрашивала. Она с отчаянной решимостью смотрела на карлика Сонга. «Что скажешь?» – спросил у Жужу карлик Сонг, правильно расценив ее взгляд. «Есть предсказание, нам нужно побыстрее уходить отсюда», – прошептала Жужу. Карлик Сонг глянул на лорда демонов, и тот кивнул. «Да, здесь все в божественной энергии. Скрыть то, что тут был бог, мы не сможем. К тому же и сами мы скрыться не сможем, потому что на нас тоже следы божественной ауры. Куда бы мы ни пошли, нас обнаружат», — карлик Сонг ответил. «Тогда, пока есть немного времени, я приготовлю пилюлю прорыва. У нас есть все необходимые ингредиенты, и даже больше. Пилюли, приготовленные вместе, где ступал бог, будут иметь особенный эффект. Действуй», — согласился лорд демонов и повернулся к девушкам. «Здесь сейчас будет очень жарко. Скорее всего, нам придется защищаться от большого числа людей». «Это-то понятно», — ответила Мейфин, окончательно выходя из шатра и подбочиниваясь. «У меня лишь один вопрос. Сзиньлун, какое отношение ты имеешь к миру демонов?» Глава 8. Лорд демонов в первый момент растерялся. Получалось, Мейфин и Жужу слышали их разговор с богом, когда лорд демонов рассказывал Чжун Кую о положении дел на горе Кровавых Облаков. Не случайно бог глянул в сторону шатра, когда уходил. Он почувствовал, что там девушки, и они не спят. Интересно, почему никак не отреагировал? Счел неважным, или оставил решать вопрос ему, императору горы Кровавых Облаков? У лорда демонов по спине пробежали мурашки, когда он подумал, что могло случиться, если бы бог решил сам разобраться с теми, кто подслушивал божественный разговор. Но и отчитываться перед Мейфин лорд демонов не собирался, поэтому он нахмурился и рявкнул: «Чем болтать о всякой ерунде, лучше бы подготовилась. Как только Сонг закончит, мы должны немедленно уйти отсюда. Если успеем, конечно, но в первую очередь мы должны приготовиться к бою. Вот ты готова отразить нападение практика в стадии бессмертия?» Мейфин опешила и растерянно покачала головой. «Нет, а чего тогда стоишь?» — заорал на нее лорд демонов. Слезы сами навернулись на глаза девушки. Слова Цзиньлуна были несправедливы. Даже если она сейчас обнажит меч и примет боевую стойку, ей все равно не победить практика даже самого низкого уровня стадии бессмертия. Где она и где они? Ей даже практики стадии души не по силам. А Цзиньлун говорил так, как будто она отлынивает от приготовления ужина, и ей нужно побыстрее начать чистить овощи для супа. А ведь в том, что касается столь высокоуровневых практиков, если проводить аналогию с супом, то ей сначала нужно купить семена овощей, потом подготовить землю, посадить, вырастить и только потом собрать и чистить. К Мейфин подошла Жужу, молча обняла ее за плечи и повела в шатер, где уже находился карлик Сонг. Достав из пространственного мешочка Цинькунь переносную алхимическую печь, он окружил себя барьером и приступил к изготовлению пилюли прорыва. Помогал ему Хауха, потому что пламя феникса для изготовления пилюли прорыва – это лучшие пламя из тех, какие только могут быть. Даже эссенция пламени уступала силе истинного феникса. Карлик Сонг ни на кого не отвлекался, потому как понимал, что времени очень мало, и нужно использовать шанс, который им предоставился. Да и ингредиентов всего один набор, поэтому на девушек он не обращал никакого внимания. Едва полог шатра опустился, как слезы, не сдерживаясь, покатились из глаз Мейфин. Она принялась всхлипывать. Жужу гладила подругу и повторяла негромко: «Все образуется, вот увидишь. Он не хотел тебя обидеть. Он на самом деле переживает за тебя, вот и сердится. Кто переживает о другом, тот так себя с ним не ведет», — выпалила Мейфин. И Жужу по новой начала уговаривать подругу. А лорд демонов в это время стоял снаружи и хмурился. Было понятно, что битвы не избежать. Не здесь, так в другом месте. И лучше будет, если она состоится в том месте, которое выберет лорд демонов, там, где будет удобно ему. Потому как противник будет явно сильнее. К тому же он будет скорее всего не один. К тому же Мейфин плачет. Не то, чтобы это волновало лорда демонов, но скребло на душе и в общем-то настроение от этого сильно портилось. И тут он вспомнил про кристалл, который нашел в пещере паука кровавого нефрита. Кристалл, который сильно ускоряет развитие. Подойдя к пологу шатра, он откашлялся, давая знать, что он тут, рядом. Выглянула Жужу. Мильфин осталась сидеть внутри. Лорд демонов протянул ей кристалл и сказал: «Пока Сонг занят приготовлением пилюли, советую заняться медитацией. Положите этот кристалл между собой и медитируйте». Жужу поклонилась, принимая сокровище. Поблагодарила, и полог снова опустился. Только теперь на душе у лорда демонов стало легче, и он отправился устанавливать ловушки и барьеры вокруг лагеря. Да, они собирались уйти, как только пилюля прорыва будет готова, но лорд демонов не верил, что им это удастся. Поэтому и готовил оборону. В ход пошли все заклинания, которые у них были, и защитные, и атакующие, и вспомогательные. Кроме того, лорд демонов делал и такие ловушки, какие используют для диких зверей. Если что-то способно ослабить или отвлечь врага хоть на миг, это уже хорошо, и это нужно использовать. Разместив заклинание, лорд демонов принялся за плетение. Потом пошли в дело формации, потом артефакты, а после и амулеты. Занимаясь делом, лорд демонов отвлекался от тревожных мыслей, которые грызли его. Когда начнется бой, то Мильфин и Жужу окажутся в очень уязвимом положении. Ему будет очень трудно защитить их, но и отправлять их одних в столицу сейчас еще опасней. Потому что на девушках тоже есть след ауры бога, а значит, они сразу же привлекут к себе внимание практиков. Если бы только можно было скрыть следы ауры бога. Лорд демонов вздохнул и задумался, что еще он может сделать, чтобы справиться с ситуацией. Проклятые люди. Как они могли остановить развитие культиваторов горы кровавых облаков? Хотя, если честно, то будь у лорда демонов такая возможность, он не задумываясь сделал бы то же самое по отношению к людям. Потому как люди и демоны были извечными врагами. И дело вовсе не в том, что демоны изначально все были людьми, а потом жизнь или другие люди заставили их стать демонами. А все потому, что места среди людей для этих бедолаг не осталось. Как в свое время после убийства родителей для маленького Цзиньлуна не осталось места среди людей. Спасая ему жизнь, Сонг привел маленького мальчика на гору кровавых облаков. А как известно, кто попадает туда, возвратиться в мир людей уже не может. Да, маленького Цзиньлуна в мире людей ждала смерть. Не от руки убийцы его родителей, так от голода и холода. Потому что никому чужой ребенок не нужен. А вот в мире демонов мальчика приняли и позаботились о нем. Потому что там, как нигде в другом месте, понимают, что одному в этом мире не выжить. Поэтому одна из причин, по которой повзрослевший Цзиньлун стал лордом демонов, была защита жителей горы кровавых облаков, желание сделать их жизнь лучше. Но в этом мире кто сильнее, тот и прав. Лорд демонов никогда не прекращал своих тренировок и очень переживал, что его культивация остановилась. А когда выяснил, что произошло это не случайно, то пришел в ярость. Но пока ему нечего было противопоставить, кроме своей решимости идти до конца, ну и всех своих знаний, какие у него были. В тот момент, когда лорд демонов решал, не проверить ли все ловушки и барьеры еще на один раз, полог шатра откинулся, и вышел карлик Сонг. Лорд демонов вопросительно глянул на своего слугу и друга. Тот разулыбался и ответил: «Все получилось. Отлично!» — воскликнул лорд демонов. И скомандовал: «Уходим. Быстро!» Вышедшие вслед за карликом Сонгом Мильфин и Жужу начали было отвязывать крепление шатра, но лорд демонов остановил их. «Не нужно. Оставьте все как есть». А потом обратился к Фениксу. «Хауха, тебе пока придется скрыться, чтобы тебя не видели. Если что, я позову тебя». Феникс, курлыкнув, взлетел и тут же с хлопком исчез. «Цзиньлун», неуверенно спросила Мильфин. «Ты же так сильно защитил это место. Зачем нам уходить отсюда? Эта защита будет отвлекающей маскировкой», ответил лорд демонов, открывая проход в магическом барьере. «А, то есть, пока нападающие будут ломать защиту, мы сможем уйти подальше», догадалась Мильфин. «Да, если не будем терять время на всякую болтовню», отрезал лорд демонов, хотя ему была приятна догадливость девушки. Но Мильфин на его слова снова погрустнела. Однако это не помешало ей поспешить за Цзиньлуном и Сонгом, потому как остаться без их защиты она попросту боялась. Когда все четверо вышли за пределы защитных барьеров и ловушек, лорд демонов приказал: «Сейчас никакой магии, просто бежим, как можно быстрее и как можно дальше отсюда». Его тон был таким, что девушки ослушаться не посмели. Рванули с места. Хотя, рванули и побежали — это были слишком громкие слова, в темноте сильно не побегаешь. На дорогу выходить не стали, лорд демонов повел своих людей дальше в лес. Он надеялся, что огромное количество магии, сконцентрированной вокруг их шатра, перетянет внимание высокоуровневых практиков на себя, позволив им четверым, несмотря на следы ауры бога, ускользнуть. Хотя устанавливал он все эти защиты на случай, если карлик Сонг не успеет до нападения создать пилюлю прорыва. И лишь когда он вышел из шатра, лорд демонов осознал, что у них есть шанс сбежать. А если еще их лагерь просто сходу уничтожат, то и спрятаться, скрыться от преследования. Потому как иначе он не сможет выполнить слово, данное Мейфин и Жужу. Он должен доставить их в столицу в целости и сохранности, и это самая приоритетная задача. Ради этого он готов был пойти практически на все, лишь бы с девушками ничего не случилось. Поначалу передвигаться было непросто, особенно, если учесть, что лорд демонов и карлик Сонг скрыли свою силу, да и девушкам скрыли, несмотря на то, что ее у них и так было немного. Но чем меньше, тем меньше шансов, что их обнаружат. В результате, никто из них не мог ни подсветить себе путь, ни прогнать монстров. Хотя, монстры по-прежнему обходили их стороной, ведь их по-прежнему охраняли призраки, пусть и на отдалении. Лорд демонов вывел своих людей к широкой реке, когда позади, там, где они оставили хорошо защищенный пустой шатер, раздался мощный взрыв. Мейфин как раз только хотела попросить отдыха для Жужу, которая совсем выбилась из сил, но едва прозвучал взрыв, обе девушки добавили скорости, и откуда только силы взялись, дальше побежали вдоль берега. Так бежать было легче, и светлее от реки, и препятствий меньше. Однако, старались держаться ближе к деревьям, чтобы иметь возможность в любой момент спрятаться в лесу. И эта тактика вскоре принесла свои плоды. Лорд демонов вдруг скомандовал: «Быстро, в лес!» Заскочив под кроны развесистых деревьев, спрятались в кустах, и лорд демонов прошептал: «Не шевелиться!» Некоторое время ничего не происходило. Мейфин уже подумала было, что Цзиньлун перестраховался. Но тут она увидела, как над рекой не спеша летят на мечах два практика. Летят и внимательно осматривают этот берег. По мере их приближения, Мейфин все сильнее вжималась в землю, стараясь стать невидимкой. Хотя прекрасно понимала, что это невозможно. Раз практики могли летать на мечах, значит, уровень их культивации довольно-таки высок. И не просто высок, они явно на стадии бессмертия. От таких им не скрыться ни за что. И действительно, напротив притаившихся в кустах лорда демонов, карлика Сонга и девушек практики остановились. В этот момент Мейфин с ужасом поняла, что начало светать. Темнота больше не была плотной, не скрывала их от чужих глаз. Хотя до того момента, как станет окончательно светло, было еще очень далеко. От ужаса Мейфин захотелось плакать, но она лишь крепче сжала рукоять ножа, который дал ей Цзиньлун для тренировок. Глава 9. Практики на мечах повисели немного в воздухе, а потом медленно полетели в сторону засевших в кустах лорда демонов, карлика Сонга, Мейфин и Жужу. Лорд демонов понял, что схватки не избежать. Собственно, он к ней давно был готов, вот только нужно было сделать так, чтобы девушки не пострадали. Все-таки не с их уровнем культивации участвовать в серьезных боях. А потому, повернувшись к карлику Сонгу, он показал взглядом на девушек, давая понять, что забота Сонга защищать Мейфин и Жужу. Сонг нахмурился. Приказ повелителя был понятен, но чтобы выполнить этот приказ, карлику Сонгу придется оставить своего повелителя одного против двух сильно превосходящих по силам противников. Однако, приказ есть приказ, и карлик Сонг кивнул, что будет исполнено. Он и сам не хотел, чтобы Жужу пострадала, и если бы у него сейчас был выбор, кого защищать, повелителя или Жужу, карлику Сонгу было бы трудно выбрать. Тем временем, практики на летающих мечах внезапно ускорились, видимо, почувствовали присутствие тех, за кем гнались. Но прежде, чем лорд демонов успел выскочить им навстречу, перед практиками внезапно с криком появился Хауха. Это было настолько неожиданно, что те попадали с мечей на землю. Маленький феникс же не ограничился тем, что испугал преследователей. Он начал с оглушающими воплями кидаться на них, клевать и бить крыльями. Все это он проделывал с такой яростью, что практики забыли о своей цели. Теперь у них была лишь одна забота – защититься от обезумевшего феникса. Лорд демонов в первый момент порывался кинуться на помощь огненной птице, но потом негромко скомандовал: «Уходим». Все четверо тихо, стараясь не привлекать к себе внимания, углубились в лес, и, отойдя подальше, рванули прочь. Теперь бежать было легче, потому что становилось все светлее и светлее. Когда отбежали достаточно далеко, Мейфин остановилась, чтобы перевести дыхание. За ней тут же остановились и все остальные. «Что если с Хауха что-то случится?» — тут же спросила она у Цзиньлуна. «Вдруг он пострадает или его поймают? Он может позаботиться о себе», — хмуро ответил лорд демонов. Он и сам переживал за Феникса. Все-таки тот еще малыш, хотя и очень храбрый. А карлик Сонг добавил, видимо вспомнив ожоги демонического практика, полученные им от родителя Хауха, с которым они встретились в безымянной деревушке. «Он выиграл для нас время. Сейчас преследователям не до нас. А если его поймают?» — не унималась Мейфин. «В крайнем случае он переместится в свой мир, куда обычно уходит», — ответил карлик Сонг. Будто почувствовав, что говорят о нем, Хауха яркой вспышкой появился перед ними и прокурлыкал что-то одобрительное. И тут же снова исчез. Карлик Сонг улыбнулся. «Хауха замел наши следы», — проговорил он. Мейфин удивленно оглянулась, чтобы увидеть там, где они только что прошли, примятую траву. Лорд демонов увидел ее движение и пояснил. «Магические следы. Теперь остатки божественной ауры на берегу реки выжжены в пламени Феникса, а наша сила скрыта, так что нас не найдут», — и добавил чуть слышно. «Пока не найдут». Он прекрасно понимал, что обмануть того культиватора из черной кареты им не удастся, а в том, что он тоже заявится к месту, где они открыли сундучок и освободили верховного бога демонов Чжун Куя, лорд демонов не сомневался. Единственный выход, который он видел в этой ситуации, это как можно быстрее доставить девушек до столицы, а потом уже, когда Мейфин и Жужу будут в безопасности, встретиться с Черным, и желательно там, где будет удобно лорду демонов. А потому он скомандовал: «Отдохнули, двигаемся дальше», — и они пошли. Пошли по лесу, ориентируясь по мелькающему между кронами деревьев солнцу. После бессонной ночи и всех пережитых волнений идти было тяжело, но все равно они двигались вперед. Пусть и медленно, но все-таки. Остановились только когда солнце поднялось уже высоко. Лорд демонов выбрал раскидистое дерево и показал между корней. «Тут можем отдохнуть и перекусить. А вдруг монстры?» — спросила Мейфин. «Хауха постережет». И действительно, появился Феникс и сел на ветку. Потом посмотрел на людей сначала одним глазом, потом вторым. И вдруг, курлыкнув, слетел к Мейфин и Жужу. Уставшие девушки тут же начали гладить отважного малыша, который совсем недавно отчаянно сражался за них. Так отдыхая днем и передвигаясь ночью под защитой призраков, лорд демонов, карлик Сонг и Мейфин с Жужу приблизились к столице. По дороге они тренировались. Жужу практиковалась с карликом Сонгом в медитации и развитии своего дара, а Мейфин училась метать не только ножи, но и любые другие предметы. Теперь в ее руках и сучок мог стать грозным оружием. Спать пришлось под открытым небом, потому что второго шатра взамен оставленного на разрушенной стоянке у Сонга не было, но одеяло и костер помогали не мерзнуть ночами. По вечерам сидели у костра, разговаривали о жизни, делились мыслями и впечатлениями, постигали новое для себя. Девушки быстро развивались, их культивация заметно росла. Теперь Жужу могла предсказывать намного увереннее и все чаще подумывала о том, чтобы послушать карлика Сонга, который говорил, что не нужно ей идти в императорскую канцелярию, и искать покровителя не нужно, что она сама сможет построить свою судьбу, если будет продолжать развиваться. Сонг с удовольствием делился с Жужу своими знаниями, мягко направлял ее культивацию, и всегда был готов ответить на любой вопрос, какой только мог возникнуть у девушки, чем Жужу с удовольствием пользовалась, и они частенько подолгу болтали о всяком разном. Что касается Мейфин, она тренировалась со всем жаром, не только на стоянке, но и в пути. Кроликов и перепелок к ужину, как правило, добывала именно она, во время своих тренировок, так что недостатков пропитания они не испытывали. Лорд демонов с удовольствием помогал ей. В какой-то момент он заметил, что ему очень приятно разговаривать с Мейфин об оружии и техниках, и он стал учить ее использовать магию. Начали с самого простого, контроля над стихиями. Мейфин оказалась очень талантливой ученицей, и вскоре ей не составляло никакого труда засветить светлячок или призвать огонек, чтобы осветить себе путь или разжечь костер, или использовать капельку росы, чтобы найти ручей с чистой водой. И лорд демонов, и карлик Сонг щедро делились своими знаниями. Мифин и Жужу с азартом и жадностью впитывали эти знания. И те были довольны и видели в этом пользу. Лорд Демонов и Карлик Сонг видели, что девушки потихоньку становятся не такими беззащитными, как раньше. Теперь Мифин легко раскидала бы тех трех уродов из клана Вей, которые напали на их повозку. А Жужу вполне могла бы предсказать в городе Синсин, что опасность Цзиньлуна и Сонга ждет не в безымянной деревне, а на постоялом дворе. Ну а девушкам было приятно общаться с молодыми людьми, которые заботились о них и защищали от опасностей, и всегда были готовы прийти на выручку. Мифин, да и Жужу тоже, хотелось, чтобы их путешествие длилось вечно, но приближался срок большого турнира. Пришла пора выходить на дорогу, потому как войти в столицу лучше всего было через ворота, чтобы у стражи было меньше вопросов. Перед тем, как выйти на дорогу, лорд демонов сделал большой привал. Они нашли чистый ручей, помылись, постирали одежду. Конечно, у лорда демонов с Карликом Сонгом были чистые комплекты одежды, но таковых не оказалось у девушек. А за время путешествия по лесу их ханьфу испачкались и кое-где порвались. Лучше было бы купить новые, но в лесу магазинов нет. Вот и решили хотя бы постирать, а потом в городе уже заменить. Да и лишний повод задержаться. Уже можно было идти дальше, но лорд демонов все никак не командовал встать. Вместо этого он сидел у костра и задумчиво смотрел на пламя. Все остальные сидели рядом и тоже наблюдали за пляской огненных языков. «Что будете делать в столице?» – спросила Мейфин, когда молчание стало невыносимым. «Запишемся на турнир», – ответил лорд демонов. Так-то ему еще нужно было найти вора, который украл дарующий бессмертие амулет, но говорить об этом вслух он не стал. Незачем грузить девушек своими проблемами, да и рассказывать слишком много придется. А лорд демонов этого делать не хотел. «Мы с Жужу тоже решили записаться на турнир», как бы между прочим сказала Мейфин. Лорд демонов удивленно посмотрел на нее. «Зачем вам?» – спросил он. Девушка пожала плечами и ответила. «Проверим себя, чему научились. Я учил тебя не для турнира, а для самозащиты», – довольно резко ответил лорд демонов. «Но ведь на соревнованиях у нас будет возможность», – начала Мейфин. Однако, лорд демонов перебил ее. «Что за блажь по своей воле подвергать свою жизнь опасности?» – раздраженно спросил он. «Но вы же собираетесь подвергать своей жизни опасности?» – возмутилась Мейфин. «Мы, это другое дело», – ответил ей лорд демонов. «Ну не говорит же ей про то, что из-за возникших ограничений его культивация переживает не лучшие времена, и единственный способ преодолеть барьер – победить в турнире и в качестве приза отправиться медитировать в небесную башню». Потому что если он не поднимет уровень своей культивации, то весь народ, которым он правит, может оказаться в очень затруднительном положении. Да что там затруднительном? Эти чертовы люди могут в любой момент прийти и перебить всех жителей горы кровавых облаков. Мейфин же, неудовлетворенная ответом, вскочила и довольно резко ответила. Ничего не другое. Вам, значит, можно собой рисковать, а нам нет. Чем мы с Жужу хуже вас? Лорд демонов даже растерялся от такого напора, но тут же взял себя в руки и рявкнул. Все, посидели и хватит, пора идти в город, а то тут некоторым идиотские мысли от безделья в головы приходить начали. Турнир им подавай, большей глупости придумать не смогла, а то, что вас там ни за что ни про что могут ранить или даже убить. Об этом ты подумала? Вот вечно ты так, едва сдерживая подступившие слезы, закричала Мейфин. Чуть что, так сразу, все пошли, раскомандовался тут, вот возьмем и не пойдем никуда. Правда, Жужу? И Мейфин с вызовом посмотрела на свою подругу. Что касается Жужу, она, глянув на Карлика Сонга, негромко сказала, нам всем нужно успокоиться, в столице нам понадобятся все наши силы, будет плохо, если мы придем туда поссорившись. Так ведь, Сонг? Ну да, ответил Карлик Сонг. Было бы неплохо переночевать тут, а завтра уже пойти в город. Вот тебе нужно, ты и ночуй, разозлился лорд демонов. Он-то надеялся, что Сонг поддержит его, а он встал на сторону Мейфин. А я с этой. Лорд демонов не придумал, как обозвать Мейфин, но она все поняла, и сощурившись, выдала. Значит, я тебе мешаю, ну так и оставайся один. После чего развернулась и быстро растворилась в лесу. Глава 10. Лорд демонов, Карлик Сонг и Жужу некоторое время молча смотрели в ту сторону, где за Мейфин сомкнулись кусты. «Надо бы догнать», — сказал Карлик Сонг. «Кому надо, тот пусть и догоняет», — отрезал лорд демонов и, демонстративно сев к костру, добавил, «перебесится и вернется, и ты садись, не стой столбом». Последние слова относились к Карлику Сонгу. Это был прямой приказ. Карлик Сонг послушался и хмуро опустился на бревно. Он прекрасно знал своего повелителя. И если бы сейчас отправился за Мейфин, то лорд демонов не простил бы ему этого. Сесть-то сел, но совершенно не одобрял действия лорда демонов. И тот это прекрасно чувствовал, а потому рявкнул. Что, девушка одна, в лесу, да еще в таком состоянии, наверняка попадет в беду. Лорд демонов и сам думал об этом, но гнал эти мысли от себя, потому что обида на Мейфин заполнила его и не давала сидеть. Если бы сейчас к ним вышел практик из черной кареты, то ему бы точно не поздоровилось. Настолько сильно лорд демонов был зол, ему хотелось все крушить, но он сидел у костра и не знал, что делать. Впервые в жизни лорд демонов не знал, что делать, и это его бесило. Он не мог уйти отсюда, потому что это означало бросить Мейфин на произвол судьбы, а он этого не мог допустить. Не мог и сидеть спокойно, потому что все внутри кипело от раздражения. Да самые глупые подчиненные никогда так не раздражали его, как это сделала какая-то девчонка. Даже когда он обнаружил пропажу дарующего бессмертие амулета, он был зол, но не настолько, как сейчас. И тем не менее, он ответил, ничего с ней не будет. Карлик Сонг тяжело вздохнул и покачал головой, но ничего не сказал, и лорд демонов был благодарен ему за это. И чтобы не сидеть просто так, предложил, давай обсудим стратегию, что будем делать, когда завтра войдем в город. Карлик Сонг отметил про себя слово «завтра», но никак не подал виду, что обратил на это внимание. Наоборот, он с самым серьезным видом включился в обсуждение стратегии. Жужу тем временем стояла за спинами мужчин и растерянно смотрела то на одного, то на другого. Когда Карлик Сонг сел, она восприняла это как предательство и хотела уже возмутиться. Но пока раздумывала, как лучше это сделать, Цзиньлун произнес это самое завтра. Девушка улыбнулась и потихоньку скрылась за кустами, отправилась искать Мейфин. Нужно было найти подругу, уговорить ее вернуться к костру и помирить их с Цзиньлуном. Ей было видно, что они нравятся друг другу, и что Цзиньлун на самом деле переживает за Мейфин, хочет, чтобы с ней было все в порядке. Вот только Мейфин всякий раз, когда дело касалось Цзиньлуна, просто приходила в бешенство и потом долго не могла унять свои эмоции. Куда идти Жужу не знала. Единственное, что она могла, это использовать свой дар, чтобы увидеть, где прошла подруга. О таком применении дара они с Сонгом не говорили, но Жужу чувствовала, что у нее может получиться. И действительно, время от времени ей попадались остаточные свечения ци. Более того, эти остаточные свечения совпадали с примятой травой, сдвинутыми коряшками, о которые, казалось, кто-то недавно запнулся. Она шла по следам и с удивлением рассматривала их, и вдруг ее осенило, это ведь и есть то самое остаточное свечение божественной ауры. И если она со своей силой увидела его, то что говорить о культиваторах высших уровней? Да их четверых до сих пор спасало только то, что они шли в лесу, где некому было увидеть их следы. А значит, в городе может быть только одна стратегия, как можно быстрее затеряться среди других культиваторов, чтобы за чужими аурами их было сложно отследить. Захотелось побыстрее вернуться к Цзиньлуну и Сонгу и поделиться с ними своим открытием. Однако, Жужу только добавила скорости, нужно было побыстрее найти Мейфин. И куда она так далеко убежала? Чем дальше Жужу шла по следам, тем сильнее ее грызла тревога за подругу. Если она так далеко ушла, то явно не шутила. А значит, очень сильно обиделась на Цзиньлуна, потому что иначе отошла бы чуть в сторону и сидела бы теперь, плакала. Но нет, следы уводили Жужу все дальше и дальше, пока наконец не вывели на дорогу. Дальше Жужу не могла ориентироваться по примятой траве. Теперь из поводырей у нее было только остаточное свечение божественной ауры. Испугавшись, что оно исчезнет, растворившись в ауре множества людей, которые шли по дороге, Жужу побежала. Мейфин она догнала, когда уже стало видно городские ворота. Девушка решительно шагала вперед и не собиралась останавливаться. «Мейфин!» — окликнула ее Жужу. «Подожди!» Мейфин шагала вперед и не слышала, что ее зовут. Наконец, Жужу догнала подругу и, схватив за руку, остановила. Та украдкой глянула, одна ли Жужу и, не увидев позади Цзиньлуна и Сонга, поникла. «Ты что ушла?» — спросила Жужу у подруги. «Так Цзиньлун же сказал всем идти в город», — удивилась Мейфин. «Они решили остаться до утра», — проговорила расстроенная Жужу. «До утра?» — тоже расстроилась Мейфин. Однако, вздохнув, она решительно произнесла, «Возвращаться я не буду. «Да куда уж возвращаться», — тоже вздохнула Жужу. «Ты ушла уже очень далеко, да и не найду я в лесу дорогу назад». Про то, что она видела остаточное свечение божественной ауры, Жужу говорить не стала, чтобы не расстраивать свою подругу. Изменить они этого не смогут, так что нужно просто иметь в виду, что если они привлекут внимание высокоуровневых практиков, то к ним будут вопросы. С другой стороны, девушки и сами ничего толком не знали. Жужу вдруг осознала, что хоть они с Сонгом и разговаривали очень много, про себя он ей ничего не рассказывал. Говорили о ней, о ее даре, о всяких пустяках, но только не о Сонге и Цзиньлуне. Как так получилось? Этого Жужу не понимала. Девушки стояли посреди дороги, а их обгоняли спешащие в город люди. Кто-то шел пешком, кто-то ехал в повозках и телегах. На девушек ворчали и покрикивали, что они встали посреди дороги. Встречный поток тоже был немаленький, все-таки столица. И тут Мейфин сказала: «А они ведь выполнили свое обещание. Они обещали доставить нас в столицу, и вот мы тут». Говорить, кого именно Мейфин имеет в виду, не было необходимости. Это было понятно и без имен. Жужу улыбнулась и кивнула: «А ведь и правда». И спросила: «Что будем делать?» «Как что?» — удивилась Мейфин. «Ты как хочешь, а я запишусь на турнир». Жужу задумалась на минуту, но потом сказала: «Сначала я хотела отговорить тебя, потому что в словах Цзиньлуна есть истина. Все-таки участие в турнире опасно. Можно травмироваться или даже погибнуть. Но теперь я думаю иначе. В общем, я тоже подам заявку на турнир». Мейфин удивилась: «Но ведь твоя способность совсем не боевая. Как ты сможешь соревноваться с боевыми магами?» «С боевыми никак», — ответила Жужу. «Но мы можем работать с тобой в паре. Ты возьмешь на себя боевую часть, а я...» Мейфин кивнула, не давая Жужу назвать вслух свою способность. Незачем, чтобы случайные люди слышали об этом. Она прекрасно помнила, как на ее подругу и госпожу охотились отморозки из клана Вей. А Жужу, улыбнувшись подруге, добавила: «К тому же не все ведь маги боевые. Бывают же еще и лекари или поисковики. Наверняка для них тоже есть свои испытания». Мейфин снова кивнула, но через некоторое время сказала: «Хорошо бы твою способность сохранить в секрете». Жужу пожала плечами и ответила: «Скажем, что у меня дар читать следы и находить потерянные вещи». Девушки некоторое время смотрели друг на дружку, а потом рассмеялись. «Ну а что?» — Жужу нашла Мейфин именно по следам. Отсмеявшись, Мейфин совершенно серьезно сказала: «Я докажу ему, что он ошибается. Я не какая-то бесполезная и могу не только постоять за себя, но и защитить того, кто мне дорог». Жужу кивнула и добавила: «У нас все получится, и договоримся о знаках. Я буду подавать тебе, а ты действовать». «Ага», — согласилась Мейфин, и девушки направились к городским воротам. Проблем с входом в город у девушек не возникло, хотя то, что они были без сопровождения, вызвало некоторые вопросы. Но услышав, что девушки-культиваторы идут на большой турнир, а потом увидев, как Мейфин засветила на ладони тонкий язычок пламени, стражники пропустили их. Более того, подробно рассказали, где можно подать заявку на участие. Многолюдный город оглушил девушек. По улицам сновали толпы людей. Все куда-то торопились, у всех были дела. Причем, в отличие от небольших городков, где они были до этого, тут спешили не только мастеровые, но и чиновники и даже господа. Они выделялись добротной дорогой одеждой. Девушки лишь в первый момент остановились потрясенные, но после, увлеченные людским потоком, отправились по широкой улице. Большой турнир должен был начаться уже через 3 дня, а потому город был полон культиваторов самых разных уровней. Из тех, кто приехал на большой турнир, не все собирались участвовать в нем. Некоторые пришли просто посмотреть, но об этом девушки узнали только когда, спросив несколько раз дорогу, наконец-то пришли к регистрационному центру. Очередь на регистрацию была немаленькая. Пристроившись в конце, девушки начали ждать, когда их пригласят пройти тесты. Слуга, который следил, чтобы в очереди был порядок, бурчал под нос, что все ждали последних дней для регистрации. На той неделе он скучал без дела, за весь день было 2-3 регистрирующихся. Зато теперь присесть некогда. При таких темпах в последний день он и вовсе с ног упадет от усталости. Но люди в очереди не обращали внимания на его бубнеж. Зато на этот бубнеж обратил внимание чиновник, который регистрировал. Он, глянув на слугу, рявкнул: «Ты хочешь, чтобы тебя уволили?» «Нет-нет», — замахал тот и поспешил выровнять очередь. Но немного спустя снова начал ворчать. Наконец, Подошла очередь девушек. Первой на регистрацию шагнула Мейфин. Ей предложили приложить руки к экзаменационному камню. Камень засветился на 2/3. «Уровень силы достаточный для участия в большом турнире», — сказал чиновник. «Теперь выясним тип стихии, чтобы распределить вас в подходящую группу». Для этого Мейфин пришлось взять в руку металлический стержень и пустить в него свою ци. Основные стихии — огонь и металл. Дополнительные — свет и воздух, остаточные, земля и вода. С таким набором стихий вы метаете ножи, безэмоционально произнес чиновник, и, дождавшись кивка Мейфин, сказал: боевая группа, следующий. Но мы с подругой работаем в паре, попробовала возразить Мейфин. Следующий, глядя ей в глаза, крикнул чиновник и протянул Мейфин табличку участника. Мейфин не осталось ничего другого, как отойти в сторону и уступить место Жужу. Жужу нерешительно коснулась экзаменационного камня, и тот засветился полностью. «Отличный уровень, просто отличный», — похвалил ее чиновник. «Теперь определим стихию», — и протянул Жужу металлический стержень. И тут вдруг Жужу побледнела и убрала руки за спину. «Извините», — забормотала она, — «я передумала участвовать в турнире». Жужу попятилась, но ее толкнули сзади. Чтобы не упасть, она махнула руками и прикоснулась к стержню, который чиновник еще не успел убрать. Глаза чиновника расширились от удивления, а потом на лице появилось радостное выражение, как у охотника, который наконец-то поймал долгожданную дичь. Поддержав чуть не упавшую девушку, чиновник проговорил: «Вы зарегистрированы на турнир, отказаться не можете, иначе вам придется выплатить очень большую неустойку. У вас есть деньги?» «Нет», — испуганно покачала головой Жужу. Глава 11. «Да вы не переживайте так», — начал уговаривать чиновник. «Участникам на время турнира предоставляется жилье и питание. Выступите и спокойно поедете домой. Вот, возьмите табличку. Я распоряжусь, вас поселят в лучшую комнату». «Но я с подругой», — попробовала возразить Жужу. Чиновник сморщился, но все же сказал: «Вы можете поселиться с подругой. В комнате хватит места для двоих. Давайте я вас провожу». «А как же другие участники? Вы же должны регистрировать», — попробовала сопротивляться Жужу. «Их зарегистрирует другой», — ответил чиновник и махнул ворчащему слуге. Тот тяжело вздохнул и встал на место регистратора, а Жужу с присоединившейся к ним Мейфин пошли вслед за чиновником. Комната действительно была удобная, светлая и с хорошим уровнем ци для медитации. Единственный момент – двери в комнату не закрывались. Изобразив возмущение и клятвенно пообещав прислать работников, чтобы все поправили, чиновник удалился. Но было понятно, что сегодня никто двери не отремонтирует, потому что был уже вечер. Если рабочие и придут, то только завтра, и девушкам придется спать с открытыми дверьми. Однако, Мейфин видела, что Жужу тревожат вовсе не двери. «Что случилось?» – спросила она, когда в коридоре стихли шаги чиновника. «Предвидение», – коротко ответила Жужу. «Мне нельзя участвовать в турнире. Теперь уже дороги назад нет», — нахмурилась Мейфин. Жужу согласно кивнула. «Знаешь что?» — вдруг сказала Мейфин и показала табличку. «Мне ведь тоже комнату выделили. Может, мы пойдем туда?» Жужу на миг задумалась, а потом ответила: «Это поможет, да, немного». И девушки тут же развернулись и пошли искать комнату Мейфин. Комнатка, выделенная Мейфин, оказалась значительно меньше. Да и уровень ци в ней был настолько низким, что можно было сказать, его не было вовсе. Но девушек, после стольких дней в лесу, это совсем не смутило. А для медитации у них был кристалл, который им дал Цзиньлун. Дверь в этой комнате была в порядке, и девушки, закрыв комнату, пошли искать столовую для участников большого турнира. Лорд демонов с карликом Сонгом обсудили, чем займутся в столице в первую очередь, а чем потом. Перво-наперво они решили найти для Мейфин и Жужу жилье. Причем это должен быть неприметный постоялый двор, чтобы там девушкам было удобно и безопасно. Потом нужно было найти мастерскую и отдать туда добытые в пути трофеи. Можно было, конечно, сохранить все трофеи и отдать их умельцам с горы кровавых облаков, но лорду демонов на турнире понадобится доспех, изготовленный из панциря паука кровавого нефрита. Да и метательные ножи из клыков и когтей белого тигра-людоеда для Мейфин нужно было сделать, а заодно и шкуру лучше обработать сейчас, а то со временем она потеряет часть своих качеств. А ведь еще есть перья грифона бездны. Боевой веер, сделанный из этих перьев, сильно повысит шансы лорда демонов на победу. А еще можно сделать женский вариант для Мейфин, чтобы там были метательные дротики. перьев на это хватит, и на изготовление всего этого требуется время. Так что, мастерские нужно посетить сразу же, как только будет решен вопрос с жильем. Потом нужно будет зарегистрироваться на турнир. Посовещавшись, решили, что на турнир лорд демонов пойдет один, а карлик Сонг будет охранять девушек. Все-таки от ауры бога они пока не избавились, а на большом турнире будет много высокоуровневых практиков. Да и даже жужу скидываться с читов нельзя. Если об этом узнают, то девушке будет грозить очень серьезная опасность. Ну и заодно, конечно, оба будут потихоньку собирать информацию о воре. Жалко, после случая в Лилине лорд демонов решил не обращаться за помощью к нищим. Так-то это могло сильно облегчить жизнь. Но свободные от небес себе на уме, так что про договоренность с Бакиным можно забыть. Придется действовать только самим, и надеяться только на себя. Главное во всем этом деле привлекать как можно меньше внимания. По возможности скрывать силу, чтобы противники недооценивали. Тогда будет шанс победить. А уж после победы и медитации в небесной башне, после того как вор будет найден и наказан, можно будет вернуться с девушками на гору кровавых облаков и спокойно жить, не боясь предательства. Тем более, что Бакин обещал узнать про воровство вина. Внезапно лорд демонов замолчал и оглянулся. «Что?» – спросил карлик Сонг. «А где Жужу?» – спросил в ответ лорд демонов. «Да и Мильфин уже пора вернуться». Карлик Сонг, прикинув, ответил. «Последний раз я видел Жужу, когда сел к костру. Наверное, она ушла искать Мильфин. Да что-то времени уже много прошло. Пора бы уже найти и вернуться». Но девушек не было. Не придумав ничего лучше, лорд демонов призвал Хауха. «Друг мой», почесывая пернатую шею, сказал лорд демонов. «Поищи девушек, а то я что-то волнуюсь. Где они?» Курлыкнув, Хауха взлетел и с хлопком исчез. Лорд демонов больше не мог сидеть. Он поднялся и принялся ходить по поляне. Метался, словно дикий зверь в клетке, пока, наконец, с еще одним хлопком не появился Феникс. Появился и с яростным криком начал кружить по поляне. «Черт, похоже, девушки в беде», – пробормотал лорд демонов и кинулся вслед за Хауха. Карлик Сонг быстро затушил огонь и поспешил за повелителем. Пробираясь через лес, лорд демонов злился все больше, и когда они выскочили на дорогу, стало понятно, что они сильно отстали. Взбешенный лорд демонов рявкнул: «Найду, убью собственными руками». К кому относились эти слова он, пожалуй, и сам не знал. Дело шло к вечеру, на дороге было полно людей, и когда из леса выпорхнул Феникс, а за ним выбежали двое мужчин, среди путников началась паника. Но лорду демонов было не до них, Феникс летел к городским воротам, и когда они успели так далеко уйти, на бегу спросил лорд демонов у карлика Сонга. «Может, их похитили?» – предположил карлик Сонг, отчего лорд демонов только добавил скорости. У ворот путь мужчинам преградили стражники, но лорд демонов, крикнув «С дороги!», снес все преграды и ворвался в город. Мильфин и Жужу лорд демонов нашел мирно ужинающими в столовой для участников турнира. Увидев девушек, он остановился и уставился на них. Прошло несколько секунд, пока он осознал, что девушек никто не убивает и не насилует, их никто не похитил, их не пытают и вообще им ничего не угрожает. Потом прошло еще несколько секунд, пока до него дошло, что они находятся в столовой для участников турнира, а сюда не пускают тех, у кого нет жетона участника. А значит, девушки зарегистрировались на большой турнир, а потом прибежала стража, которую он раскидал на входе, с подмогой, а следом и стражники с городских ворот, и тоже с подмогой. Ну и конечно же, все в столовой вскочили и теперь пялились на лорда демонов с карликом Сонгом и на кружащего над их головами Феникса. Лорд демонов ткнул пальцем в сторону Мильфин. «Ты», — прорычал он, а потом развернулся и вышел из столовой. Что касается стражников, они не стали его задерживать. В конце концов, он никого не убил и не покалечил, а теперь еще и уходит из места, где ему быть не положено. Вот если зарегистрируется, тогда да, а пока нет. Но на всякий случай стражники следовали на некотором отдалении, готовые, если понадобится, попытаться усмирить этого практика с Фениксом. Выйдя на улицу, лорд демонов остановился в задумчивости. Все их планы полетели к черту. Он собирался тихо войти в столицу, не привлекая лишнего внимания. Но теперь тут все знают, что появился культиватор с Фениксом, который раскидал стражу. Как нифиг делать, теперь об этом будет судачить весь город, а значит, вор узнает об этом, и наверняка постарается скрыться. Про то, чтобы, скрыв силу, получить преимущество на турнире, речи больше нет. Наоборот, Теперь все его соперники будут относиться к нему настороженно. Более того, он показал свою силу, а об их силе ничего не знает. «Чертова Мейфин!» – прорычал лорд демонов в сердцах. «Убью, как только увижу». Карлик Сонг только тяжело вздохнул и спросил, что будем делать дальше. «Что-что?» – лорд демонов покачал головой. «Пошли регистрироваться на этот чертов большой турнир. Что еще остается?» Но куда идти, они не знали. Поэтому лорд демонов оглянулся и махнул рукой, подзывая стражников, которые следовали за ними. Те, конечно же, не торопились подходить, мало ли что придет в голову этому страшному человеку. И тогда лорд демонов спросил, где можно зарегистрироваться. «Вы имеете в виду большой турнир?» – спросил один из стражников. «Наверное, самый смелый. А что, тут проходят еще какие-то другие турниры?» – насмешливо спросил лорд демонов. «Нет», – замотал головой стражник. «Ну так веди», – приказал лорд демонов. И стражнику ничего не осталось, кроме как отвести этого страшного человека к месту регистрации. Очередь стала еще длиннее, чем была, когда регистрацию проходили Мейфин и Жужу. Но едва стражник привел лорда демонов и карлика Сонга, как все люди потихоньку отошли в сторону, пропуская мужчин вперед. Первым к чиновнику шагнул карлик Сонг. На вопросительный взгляд лорда демонов он просто пожал плечами, мол, охранять девушек больше не требуется, а он такое веселье не пропустит. Получив свой жетон участника, он отошел в сторону. Когда лорд демонов приложил руку к экзаменационному камню, тот засиял с такой силой, что чиновник, проводящий регистрацию, аж подскочил и поспешил сунуть в руки лорду демонов металлический стержень. В следующий миг его лицо засияло так, что, пожалуй, перекрыло бы по яркости экзаменационный камень. Второй раз за день ему несказанно повезло найти такого талантливого культиватора с редким и мощным даром. Он теперь определенно получит премию, а может и повышение. Надо только побыстрее доложить куда следует. Глава 12. Лорда демонов чиновник тоже отвел в лучшую комнату, которая тоже оказалась со сломанной дверью. Но лорд демонов не знал, что подобный случай уже был, и ни с кем иным, как с Жужу. Пока чиновник вел талантливого культиватора по коридорам общежития для участников большого турнира, его товарищ Карлик и Феникс следовали за ними. Чиновнику это очень не нравилось, но что-либо сказать по этому поводу он боялся. Все-таки человек, представившийся практиком Цзиньлуном, вызывал опасения. Да и сам факт, что он пришел на регистрацию в сопровождении стражников, говорил за себя.